Глава 29. «Откройте ворота!» — крикнул Катон. «Нет!» Макрон схватил приятеля за руку и, перегнувшись через барьер, рявкнул караульным внизу. «Не открывать!» Катон вырвал руку. «Ты что, командир? Хочешь, чтобы парня убили?» «Нет. Что-то тут явно не так, Катон. Подумай, как он пробрался через вражеские позиции?» «Я же пробрался!» «Да ты еле до ворот дотянул. А посмотри на него. Он со щитом и даже не запыхался. Просто взял и решил наведаться к нам. А Дуратриги его пропустили». «Пропустили?» — нахмурился Катон. «Как это?» «Скоро узнаем», — буркнул Макрон, перегибаясь через чистокол. «Лично мне этот выродок никогда не был по нраву». Тинкомий стоял в 30 шагах от ворот, и, похоже, присутствие сотен таившихся в окружающей тьме дуратригов и впрямь ничуть его не тревожило. «Макрон, открой ворота! Нам надо поговорить!» — выкрикнул он по латыни. «Ну так говори!» «Есть вещи, которые лучше прилюдно не обсуждать!» — улыбнулся племянник Верики. «Открой ворота и выйди!» «Он что думает? Мы тут спятили?» — рассмеялся Макрон, обращаясь к Катону. «Стоит нам высунуться, и мы покойники». «Я гарантирую вам безопасность», — заверил Тинкомий. Макрон выругался. «А ну, подойди сам к воротам. Один». «А ты гарантируешь мою безопасность?» — насмешливо осведомился Тинкомий. «Лучше не зли меня, парень». «Тинкомий, подойди поближе». Катон властным жестом указал вниз, на площадку перед воротами. После недолгого размышления Тинкомий медленно двинулся вперед. Оба центуриона мигом спустились со стены, и пока Макрон приказывал отворить ворота, Катон собрал с внутренней стороны два отделения легионеров на случай, если дуратриги попытаются прорваться в Каллеву. Когда тяжелые створки со скрипом разошлись ровно настолько, чтобы в щель мог протиснуться человек, Катон увидел стоявшего в ожидании принца Атрибатов и непроизвольно потянулся к факелу, который держал один из дежурных. «Брось это!» — рыкнул Макрон. «Хочешь нас сделать мишенью?» Катон опустил руку. «Теперь идем, парень. Посмотрим, что там затеял Тинкомий». Макрон первым протиснулся в щель и отступил в сторону, пропуская Катона, и в то же время внимательно наблюдая за поджидающим их человеком. Затем римляне сделали пару шагов и остановились на расстоянии хорошего фехтовального выпада от темной фигуры. «Чего тебе надо?» — прорычал Макрон. «А сам ты как думаешь?» — с тонкой усмешкой отозвался Тинкомий. «Я слишком устал и плевать хотел на все игры. Выкладывай прямо!» «Мы хотим, чтобы вы сдались». «Мы?» «Кто это мы?» «Я и мои союзники. Они там», — ткнул Тинкомий большим пальцем назад, за плечо, а потом кивнул в сторону ворот Каллевы. «И там тоже». «Быстро же ты продал нас», — спокойно произнес Катон. «Сколько времени потребовалось тебе, чтобы стать перебежчиком, трус?» «Стать перебежчиком?» Тинкомий дугой выгнул брови. «Но я никуда не перебегал, Центурион. Я всегда был на стороне тех, кто ненавидит все римское, и очень долго ждал этого часа. Упорно, чем мог, приближал его наступление. И вот он настал. Вы сдадите мне Каллеву, и я по праву займу принадлежащий мне трон». Макрон уставился на молодого знатного брита, потом с хриплым смешком обратился к Катону. «Он что, шутит?» «Нет, не шутит». Катон чувствовал себя так ужасно, как только может чувствовать себя человек, обманутый в своих лучших чаяниях. Ему внезапно открылось, каким непроходимым дурнем он был. В свете горевших наверху факелов юноша посмотрел кельту в глаза. «И ты таил все это в себе, пока мы вместе формировали когорты, а потом бились с налетчиками?» «Дольше. Гораздо дольше, римлянин». «Но...» «Почему?» «Почему?» — фыркнул Макрон. «Нашел, что спросить. Этому парнишке охота подцарствовать. Но вся проблема в том, что у твоего племени уже есть царь. А, предатель?» «Сейчас еще это может и так», — пожал плечами Тинкомми. «Но долго Верика не протянет. После него царем стану я. И подыму свой народ на борьбу с вами плечом к плечу с Каратаком». «Ты сумасшедший», — покачал головой Макрон. «Как только командующий услышит об этом, атрибатов размелют в муку». «Боюсь, ты недооцениваешь всю тяжесть вашего положения, Макрон. Через наше владение пролегают пути снабжения ваших войск. И чтобы подрезать поджилки вашим доблестным легионам, нам потребуется всего несколько дней. Уверяю тебя, вам еще повезет, если вы сможете унести с нашего острова ноги. Не так ли, Катон?» Катон не ответил. Стратегическая ситуация вроде бы складывалась именно так, как обрисовал ее принц. Здесь, в Калеве, умонастроение горожан постепенно охватывало неприязнь к царю Верике и к римлянам, с которыми он был прочно связан. А значит, Тинкомий мог рассчитывать на достаточно широкую поддержку своего призыва выступить против Рима. Прав он был и в оценке возможного результата такого восстания. Короче, сейчас, как никогда, судьба кампании по захвату Британии балансировала на опасной грани. Неожиданно его поразила другая страшная мысль. «Верика, это ты напал на него?» «Конечно. А кто же еще?» — спокойно ответил Тинкомий, знавший, что никто, кроме двух центурионов, его не слышит. Его требовалось убрать с дороги. На что было, кстати, не так-то просто решиться. Ведь он, в конце концов, мой близкий родич. «Хочешь нас растрогать?» «Но он должен был умереть во благо всех островных кельтских племен. Что значит смерть одного человека в сравнении с освобождением целых народов?» «Ага. Значит, принять решение было не так уж и трудно?» — тихо спросил Катон, в то время как внутри его нарастал ужас понимания своей самой главной ошибки — насчет Артакса. «И ты бы убил его, если бы не Артакс?» «Да, бедный Артакс. Не будем забывать и бедного Бедриака. Общая беда моих соплеменников в том, что принципов у них куда больше, чем мозгов. Я пытался открыть Артаксу глаза, втолковывал исподволь, в чем заключаются его истинные интересы, но он мне не внял. И встал у меня на пути как раз тогда, когда я был готов прикончить старого дуралея. С ног меня сбил. Я ничего не мог с ним поделать. Царя он забрал от греха подальше, но тут появился Катон», — Тинкомий рассмеялся. «Право же мне боязно было поверить в свою удачу, когда он помчался вслед за Артаксом. И уж, конечно, мне следовало удостовериться, что тот умрет раньше, чем успеет хоть что-то сболтнуть». Племянник Верики опять рассмеялся и обратился к Макрону. «А если бы не твое неуместное появление, я бы убил и царя, и твоего глубоко уважаемого мной друга». «Ах ты хренов выродок!» Макрон схватился за рукоять меча, но Катон придержал его руку, не позволяя вынуть оружие. «Уймись, Макрон!» — резко вымолвил он, сердито глядя ветерану в глаза. — Остынь. Сначала нам нужно выслушать его, узнать, что он предлагает. — Вот это правильно, центурион. Тинкомий взглянул на Макрона и усмехнулся. — Лучше попридержи-ка свой нрав, если хочешь жить. А не то сильно навредишь и себе, и своим людям. В какой-то момент Катон испугался, что сейчас римский воитель взорвется и не успокоится, пока не порвет оскорбителя на куски. Однако Макрон, хотя ноздри его раздувались, сделал глубокий вздох и кивнул. «Хорошо. Ладно, говори. Очень любезно с твоей стороны. Так вот, я хочу, чтобы вы и все ваши люди покинули Каллеву и воссоединились со вторым легионом. Оружие можете взять с собой. Я гарантирую вам безопасный проход до римских позиций». «А какова цена твоему вонючему слову, ты, кучка дерьма?» — презрительно фыркнул Макрон. «Тише!» — вмешался Катон. «А с чего бы нам уходить? Да с того, что с горсткой легионеров и жалкими остатками двух когорт вам все равно не под силу оборонять эти стены. Если вы решите сопротивляться, то все умрете. И многие жители Каллевы умрут вместе с вами. Я даю вам возможность всего этого избежать. Спасти и себя, и немалое число прочего люда. Выбирайте же, жизнь или смерть. «А что произойдет после нашего ухода?» — спросил Катон. «А тебе-то какая разница? Впрочем, могу сказать. Я объявлю о смерти Верики, и совет племени незамедлительно провозгласит меня царем. Все вожди, сбитые с толку настолько, что продолжат стоять за связь с Римом и противиться политике примирения с Каратаком, будут низложены. Ну а потом мы клочка не оставим от всех ваших линий снабжения». «В таком случае, как ты сам понимаешь, мы сдать город не можем». «Я так и знал, что ты это скажешь». «Ладно, не будем спешить. Даю вам время до рассвета пораскинуть мозгами. К тому времени останется не так уж много атрибатов, желающих воевать под вашим началом. После того, как я скажу им, что вы убили царя». «А что заставляет тебя полагать, будто ты проживешь достаточно долго, чтобы суметь это сделать?» — осведомился Макрон. Тинкомми нервно усмехнулся и отступил на шаг. Макрон не выдержал, сбросил руку Катона и выхватил меч. «Ах ты, паскудник! Сейчас я задам тебе жару!» Тинкомми повернулся и бросился прочь в окружающий Каллеву мрак. Макрон с бессвязным яростным криком метнулся за ним. Действуя по наитию, молодой центурион нырнул другу под ноги и сшиб его наземь. А когда они оба встали, Тинкомми уже растворился во тьме. Разъяренный Макрон обернулся к Катону. «Какого хрена ты это сделал?» «Внутрь! За ворота!» — крикнул Катон. «Живо! Не мешкай!» Макрон ничего не понял и угрожающе поднял клинок. Внезапно совсем рядом с его головой в ворота вонзилась стрела. За ней из ночи прилетели другие, жужжа и расщепляя старые доски. Не сказав больше ни слова, Макрон нырнул за приятелем в узкую щель, и ворота поспешно захлопнули перед самым носом невидимого врага. «Чуть было меня не продырявили!» Макрон покачал головой и повернулся к другу. «Спасибо тебе». «Оставь это на потом», — пожал плечами Катон. «Сначала давай выберемся из этой заварушки». И тут в ночи зазвучал взывающий голос Тинкомми. Говорил принц по-кельтски. «Что он там вякает?» — спросил Макрон. «Призывает жителей Каллевы не поддерживать нас. Говорит, что если уцелевшие волки и вепри бросят своих господ римлян, то снова станут свободными и независимыми людьми». «Ох ты, как стелет! Слушай, он часом не из судейских говорунов». Впрочем, заткнуть его все равно не мешает. Макрон направился назад, на вал. Катон побрел следом. Он подметил, как некоторые бритты по их приближении виновато отводят глаза, и с немалым страхом подумал, что угроза Тинкомия не являлась пустой, его призывы делали свое дело. Есть вероятность, что многие из этих бойцов уйдут еще до рассвета, ускользнут под покровом тьмы и присягнут на верность новому государю. Другие останутся из чувства долга перед старым Верикой, перед своими товарищами и близкими, а может даже и перед командирами, на которых они давно уже привыкли поглядывать с завистливым восхищением. Вообще-то Катон не слишком одобрял проявление подобной восторженности со стороны подчиненных, но не сегодня. Сегодня он готов был всей душой приветствовать их. Однако Тинкомми все продолжал взывать к соплеменникам, обещая им после общей победы над хлынувшими на остров орлами всенародную благодарность и честь по праву прослыть в памяти будущих поколений чуть ли не величайшими из всех кельтских воителей. «Ты его видишь?» — спросил Макрон, всматриваясь в окружавшую валы тьму. «Нет, голос доносится вроде оттуда», — Катон указал откуда. Макрон кивнул группе легионеров, вооруженных луками и прощами. «Эй, ребята, попробуйте его заткнуть. Стреляйте на звук!» Конечно, рассчитывать на успех особо не приходилось. Попасть в Тинкомия в темноте было труднее, чем угодить камушком в горлышко амфоры с 20 шагов и с завязанными глазами. Однако имелась надежда на то, что слепой обстрел сгонит Тинкомия с места или хотя бы прервет его попытки забивать головы простодушных в своей сущности атрибатов идиотскими и несбыточными посулами. В ночную темень полетели стрелы и камни. Но Тинкомий, расчетливо маневрируя, продолжал обрабатывать соплеменников. Макрон повернулся в сторону города и крикнул вниз старшему интенданту, все еще топтавшемуся возле своей повозки. «Сильва, дуй на склад, доставь сюда трубы». «Пусть поторопится», — пробормотал Катон. «Этот негодяй говорит им, что именно ты напал на Верику». «Вот негодяй». «А сейчас он утверждает, будто мы удерживаем царя в плену, прячем от его собственного народа. А все потому, что Верика понял бесплодность и вредоносность союза с Римом. Поэтому, мол, мы решили от него избавиться». «И что? Он считает, что этому поганому бреду могут поверить?» «Если мы его не заткнем, почему бы и нет?» Макрон приложил ладони ко рту. «Эй! Тащите живее эти дудки!» Он торопливо оглядел слушавших своего принца атрибатов и снова повернулся к Катону. «Парень, надо бы тебе с ними поговорить». «Мне?» «Ага. А кому же? Скажи им что-нибудь». «Да что? Почем мне знать? Пошевели мозгами. Ты ведь у нас хренов умник, и слов ихних знаешь прорву. Ори, что придет на ум, главное, громче, чем этот тип». Катон встал около чистокола и, торопливо припоминая речи великих ораторов, что он читал еще в детстве, заговорил, а точнее заорал во весь голос. Конечно, переводить обороты риториков Рима на кельтский язык было делом нелегким. Юноша то и дело запинался, подыскивая нужные слова или целые фразы, которые были бы поняты атрибатами и убедили их не верить принцу-предателю, а сохранять верность царю, которого именно этот предатель и пытался убить. Тинкомий громогласно отозвался из темноты, совершенно бездоказательно, но с большим пылом опровергая все сказанное Катоном. Молодой центурион усмехнулся и повысил тон голоса, уже не пытаясь ни в чем подражать классикам древности и их приемам, усвоенным им под руководством наставников-греков. Теперь он выкрикивал все, что, как ему казалось, могло заинтересовать атрибатов и помешать этим простым парням внимать своему знатному соплеменнику, который ревел как бык, пытаясь заглушить слова римлянина, и имел шансы преуспеть в этом, ибо юноша довольно быстро устал и вряд ли мог дольше держаться. Молодой центурион хорошо это понимал. Понимали и атрибаты. И не появись, наконец, на валу Сильва, доставивший со склада охапку труп, кто знает, скольких еще из них смутили бы лживые увещевания принца. «Ну, еле успели», — прохрипел севшим голосом Катон, когда Макрон рассовывал инструменты оторопевшим легионерам. «Погоди, дело еще не сделано», — отозвался Макрон, впихивая трубу в руки одному из солдат. Тот глядел на нее испуганно, словно на ядовитую диковинную змею. «Нехрен таращиться», — рявкнул Макрон. «Набери в грудь побольше воздуха и дуй в эту дырку изо всех своих сил. И не вздумай лениться, иначе я эту штуковину тебе в глотку забью. Или дуй, или нахрен проглотишь ее целиком. Дошло?» «Так точно, командир?» «Молодец. Теперь дуди». Легионеры Невлад принялись оглашать ночь дикой какофонией трубных звуков, в которых, однако, полностью потонули крики Тинкомия. «То, что надо», — кивнул подбоченись Макрон. «Продолжайте какое-то время в том же духе, потом можно будет передохнуть. Но ежели враг снова примется гавкать, опять начинайте, всем понятно?» «Все, выполнять». Он подался к Катону поближе, чтобы тот его смог расслышать сквозь шум. «Убери атрибатов со стены. Вели им отдохнуть. Утром этим парням потребуются все их силенки».